флот вышел из прыжка в половине астрономической единицы от орбиты шестой планеты, чуть выше плоскости эклиптики системы. Газовый гигант Зефирантес, рядом с орбитой которого и проходила граница красной зоны, к моменту выхода из виртуального тоннеля оказался достаточно близко, всего в неделе полета. Можно считать, повезло. Окажись планета по другую сторону светила, второму ударному пришлось бы совершить несколько дополнительных прыжков. Система Аспайра включала в себя звезду, желтый карлик, похожий на Солнце, и семь планет. Третья, Ирис, была пригодна для жизни. Но путь флота пока что лежал не туда. Сразу по выходу из прыжка, едва определив свое местоположение, авианосец выпустил истребители, которые растянули гигантское отражающее поле из длиннющих мономолекулярных нитей и наложенной на них тончайшей металлической фольги. И уже при помощи этой гигантской антенны начали осмотр системы. Первым, что бросилось в глаза, была активность на орбите одного из спутников Зефирантеса. Радар, работающий в пассивном режиме, даже при диаметре антенны, сопоставимой с мелким планетоидом, имел довольно неважное разрешение. Зато позволял вести наблюдение, не рискуя быть обнаруженным. Ну и полученной информации хватило понять, что там висело что-то весьма крупное, почти такое же крупное, как большие суда ударного флота Аспайров. Ну а вокруг этого объекта мельтешило немало всяческой мелочи. Вполне логично ожидать, что на спутнике газового гиганта, кружащего по краю гравитационного колодца, построили заправочную станцию. Обычная практика. В эфире, правда, на сей раз царила полная тишина. Похоже, все переговоры противник вел через лазерную связь. Маскировка? Может быть. Итак, генеральный штаб не ошибся. Аспайры как минимум основали базу в новооткрытой системе. И даже если крупный объект на орбите спутника – это боевой корабль, аналогичный тем, что уничтожили крейсеры у Франца Иосифа, огневой мощи второго ударного хватит для его подавления. А мелочью займутся такшипы и истребители. Главное было сохранить 12 тяжелых войсковых транспортов с десантом. А пока корабли аккуратно сориентировали курсом на Зефирантес, и отдав команду будить спящих, включили маршевые двигатели. Операция начиналась. Выходить из гибернации всегда неприятно. Вроде ничего не болит, но во всем теле разлито мерзостное ощущение слабости и тошноты. А мысли в голове путаются и постоянно хочется спать. А самое печальное, что в таком полусонном состоянии каждый раз приходится ходить несколько дней. Хорошо, хоть разгонная часть траектории закончилась, и сейчас Авер, в составе второго ударного, набрав крейсерские 400 км в секунду, летел по инерции. А значит, в жилом модуле царила комфортная половинная гравитация. Денис, успевший с утра сходить на положенные процедуры, валялся на койке и, превозмогая головокружение, пытался смотреть исторический фильм про войны первой половины 22 века. В 17 лет эта романтическая история простого пехотинца, влюбившегося в девушку, гражданку Великой Кении, произвела на Дениса сильное впечатление. Любовь и приключения. Что еще нужно тинейджеру? Да и актриса, игравшая главную героиню, отличалась редкостной красотой и чудесной фигурой. Это даже привело к тому, что Денис завел роман с симпатичной негритянкой из Канберры, и целый год до самого окончания школы каждые выходные летал к ней на уикенд. Они расстались через 2 месяца после его поступления в Рязанское десантное училище. Она просто прислала письмо с извинениями и после этого перестала брать трубку. «Я не готова ждать и хранить верность целых 2 года. Найди меня, когда вам отменят казарменное положение». Весь следующий год Денис жил только воспоминаниями о негритянке. Ее образ помогал преодолевать кошмарные тренировки, и даже захлебываясь потом в боевом скафандре на полосе препятствий, он видел перед собой ее точеный нежный профиль. После первого курса они встретились снова и провели воистину незабываемый месяц. Месяц лета и любви. А потом началась война. Его и еще восьмерых ребят с курса перевели в летную академию, где он навсегда простился с мыслями о Натали. Такие, как она, не станут ждать. Сейчас, спустя всего несколько лет, он, недоумевая, вглядывался в знакомые кадры фильма и не понимал, что же тогда так сильно привлекло его. Наивные и такие детские представления о войне? Было видно, что режиссер не удосужился даже проконсультироваться у ветеранов Большого Шрама. Война не может быть чистой и романтичной. Посмотрев такой фильм, никогда не сможешь поверить в запах горелого человеческого мяса, что преследовал Дениса после первого сражения. Останки первого лейтенанта Кшиштинского никогда не показали бы в подобном фильме. Это не вписывалось в реальность развлекательного кино. Денис остановил фильм и, отложив планшет, потянулся рукой в нагрудный карман. Стюарт, меланхолично глядевший в потолок, все же движение заметил. «Что, господин второй лейтенант, депрессия?» Денис снова закинул в рот капсулу антидепрессанта и лишь затем, проглотив, соизволил ответить. «Она самая. Через раз после гибернации. Каждый четный раз». «А, ну да, у тебя ж четвертая». «Ненавижу. Лучше бы я этот месяц дурью промаялся. Или лишний раз на симуляторе полетал». Вместо Стюарта ответил Зарэмбо, как раз вошедший в каюту. «За этот месяц ты бы сожрал, надышал и выпил больше, чем стоишь сам. Прости за правду, командир». Стюарт заржал в голос, прыснул даже вроде бы спящий Ольсен. Денис даже не улыбнулся. Зарэмбо тяжко вздохнул и полез на свою койку, на полпути бросив через плечо. «Через 11 часов начнем торможение, так что отбой сегодня раньше». По корабельному времени шел 7 час вечера, и спать совершенно не хотелось. Но пришлось, учитывая, что через какие-то 19 часов они выйдут на орбиту Аспайры-6. Газового гиганта, самой близкой к краю гравитационного колодца планете. Именно в таких местах люди предпочитали размещать заправочные станции для транзитных кораблей. А раз Аспайры тоже используют реактивный принцип полета, то им нужно где-то заправлять свои корабли. А если там никого не обнаружат, то второй ударный хотя бы пополнит из атмосферы гиганта запасы водорода. Стюарт зашевелился и даже привстал с кровати. 11 часов до торможения? А когда ужин?» «Должны объявить. Проголодался?» «Не без этого. На меня после гибернации обычно жар нападает. Сейчас посмотрим, что в меню». С этими словами он уткнулся носом в планшет, но через минуту отложил его с видом крайнего разочарования. «Парни, нам сухпаем дают. Какого чёрта?» Мудрый Зарэмбо, не поворачиваясь, пробурчал. «Коки тоже недавно разбужены. Им полноценный ужин через 3 часа после обеда подавать тяжеловато будет. Ты вон пузом кверху весь день. Пожрал, на процедуры сходил и снова дрыхнуть. А кокам работать». «Зато у коков завтра вылета не запланировано». На это Зарэмбо отвечать не стал, просто замолчав и через пару минут начал музыкально посвистывать носом. Денис всегда завидовал способности борт-инженера засыпать в любых условиях. Сам он довольно долго учился спать при свете или в присутствии посторонних. Настроение, кажется, стало улучшаться. По крайней мере, мир не казался уже таким поганым, как пару минут назад. Антидепрессант, похоже, подействовал. Жаль только, что завтра лекарство принимать будет уже нельзя. От него страдала реакция, что для военного космонавта было недопустимо. Радовало лишь, что депрессия пошла на убыль. Денис сладко потянулся и поинтересовался. «Стю, ты ужинать пойдешь?» Тот слегка обиженно ответил. «Да, пойду, чего уж там. Жрать-то все равно хочется. Пусть хоть пищевые рационы. Выберу 4-й номер. Там бекон с картошкой. Вполне съедобно». «Когда идем?» «Наш дивизион ужинает через 40 минут». «Тогда я еще немного поваляюсь. Толкни меня, как объявят ужин». «Хорошо».